Глава 32. Повторение цикла. Дождаться момента, когда Глинда останется одна, оказалось несложно. Свита главы Ковина разбежалась, давая мне возможность забросить самую последнюю удочку. «Что тебе надо?» Глинда держалась уверенно. Если бы не своя ведьма в Ковине, я бы и не догадалась, как сильно ее колотит. Лилия докладывала мне о любых изменениях в поведениях ее наставницы. «Хотела взглянуть вам в глаза, пока вы все еще ведьма». Мило улыбнулась я и встала прямо перед ней. «Думаю, мне этого достаточно». Сделала вид, что ухожу. Последняя проверка нервозности. Если до этого Глинда строила из себя невесть кого, то теперь ее ширма спала. Любопытство взяло верх. «Что он вспомнил?» «Все». Небрежно брошенная через плечо фраза, уверенный взгляд, спокойный тон добили ведьму окончательно. Процесс запущен. Все дело в том, что теперь Альфа для нее прямая угроза. Свидетель ее лечения, как я думаю. Угрозу нужно устранить. Если с оборотнем что-то случится, совету ведьм просто нечего будет ей предъявить. Моим словам никто не поверит, ведь меня там не было. А догадки и умыслы не доказательства. Безутешная ведьма, скорбящая по вожаку. Мои слова не воспримут всерьез. Ждать до завтра и нападать на стаю ведьма не может. Элементарно не уговорит ведьм после последнего провала. Те боятся столкнуться со мной. Столько слухов ходит про то, какая я жестокая и злая. Думаете, она придет? Начал сомневаться Ивар. Скоро полночь. Уверена, шикнула я на мужчину. Спи давай. Мы втроем поджидали Глинду в спальне отца Ивара. Именно здесь его нашли тем утром, бледным и холодным. С того момента все и началось. Лилия сидела в шкафу со скрывающим ауру браслетом на руке. Я же пряталась за дверью, чтобы в любой момент среагировать и остановить ведьму. Время тянулось мучительно медленно. Зная, что к нему нагрянет ночью глава Ковина, Ивар никак не мог уснуть. Я уже отчаялась, как услышала скрип полов в коридоре. Дверь медленно открылась, а спустя пару секунд показалась и сама ведьма. Глинда на цыпочках пробиралась к постели с ножом в руках. Оставалось лишь дождаться, когда та дойдет до центра комнаты. Сейчас! Ногой пододвинула последний кристалл и с грохотом захлопнула дверь. Ярко-розовый купол закрыл ведьме все пути к отступлению. Она в ловушке, и Вар чуть ли не подпрыгнул на кровати. «От тебя одни неприятности!» — прошипела Глинда, смотря на меня. «Ненавижу всех вас!» «Какая жалость!» — фыркнула я. «Жаль, что мне плевать. Номер совета ведьм уже на быстром наборе. Хочу заявить на покушение своего жениха. Глава Ковина Солнца вломилась к нам в дом с проклятым ножом. Приезжайте!» Лилия вылезла из шкафа и помахала наставнице. Такая радостная. Теперь место главы Ковина отойдет ей в ближайшее время, а у стаи появится сильный союзник. Мирное соглашение уже подписано с обеих сторон. Это было нашим единственным условием, прежде чем согласиться на помощь девушке. «Я вспомнил!» Глаза Ивара почернели от боли. «Ты проникла в наш дом ночью с этим же самым ножом, стерла воспоминания, заставила забыть не только, что ты сделала, но и Агату. Ты крутился вокруг моей лучшей ведьмы. Какая забота! Аж слов нет». Совет ведьм незамедлительно отреагировал на обращение. Меньше чем через час они стояли на пороге нашего дома. Поразительная скорость. «Даже спрашивать не буду, зачем здесь стояли кристаллы», — ухмыльнулась представительница совета. «Вытащите главу Ковина из круга». Девушка посмотрела на Лилию. «Насколько я помню, вы ее ученица. Зайдите к нам завтра дать показания. Как раз успеем подготовить вам новое назначение». Еще бы. Целый день бездействующей главы Ковина. Начнется беспредел. Ведьмы без контроля творят, что хотят. А этого совет допустить не может. «Я хотела кое-что спросить», — отвела в сторону ведьму. «Недавно поступило заявление на мое имя про воспитание волчонка. Помню его. Дело передали совету оборотней. Разве вам еще не вернули сына?» «Мы уладили вопрос», — кивнула я. «Это Глинда постаралась или...» «Или...» — представительница совета перешла на шепот. «Заявление анонимное. Извините, но я ничем не могу вам помочь. А ведь я была уверена, что это Глинда пыталась отвлечь меня от пожара в офисе, чтобы я не помогала Ивару. Заодно отомстить за сорванное нападение на стаю. Но если это не рук дело бывшей главы Ковина, кто же тогда постарался? Слишком многим я перешла дорогу, чтобы знать это наверняка. «Вы ничего не докажете!» — кричала Глинда, когда ту усаживали в машину. «Меня подставили!» «Да ну!» — возмутилась Лилия. «Кто же тогда?» «Она напала на вожака до полуночи, в праздник объединения!» Рвано выдохнула я. Глинда подписала себе приговор в тот момент, когда вошла в спальню Альфы. Казалось бы, все худшее осталось позади. Угроза миновала. Так почему мне не становится легче? Почему я чувствую, что мы облажались? Не дожидаясь, пока совет ведьм увезет Глинду, я направилась к машинам. Представительница совета появилась передо мной словно из ниоткуда. «Вам с нами нельзя». «Я хочу поговорить с ней», — вежливо попросила я. «Всего пару минут». Ведьма переглянулась с коллегами и отступила, тем самым разрешая пообщаться с Глиндой. «Чего тебе?» «Зачем вы убили отца Ивара?» Этот вопрос мучил меня не первый день. Я обещала, что Ивар лично сможет задать его ведьме, но оборотня и близко не подпустят к ней. «Не знаю». Глинда отвернулась. Неудивительно, что она не хотела общаться со мной. Ведь это я поймала ее за руку. Не без помощи Лилии и Ивара, но все же. «Альфа мешал вам?» Женщина молчала. «По личным причинам? Ошибка?» «Да не знаю я!» Сорвалась на крик ведьма. «Не знаю!» Хуже всего то, что она говорит правду. Я чувствую ее растерянность так же отчетливо, как и злость. «Время вышло. Девушка отодвинула меня от машины. Мы больше не можем задерживаться здесь». Представительница совета села рядом с Глиндой и захлопнула дверцу. Машина резко дернулась вперед и на скорости выехала со стоянки. Теперь я понимаю, как они так быстро добрались до нас. Те еще гонщики. Заметив мою потерянность, Ивар подошел ко мне. Осторожно коснулся плеча, привлекая к себе внимание. «Что-то не так?» «Кто-то поработал с ней», — едва слышно произнесла я. «Черная магия». Этой ночью Глинда повторила цикл, что заложили ей 5 лет назад. «Это не мы раскрыли ее. Кто-то вернул программу, чтобы почистить за собой следы и успокоить нас». Голос дрогнул. «Смерть твоего отца? Стертые воспоминания? Полина? Пожар в офисе? Заявление про волчонка? Это все сделала другая ведьма». Альфа побледнел. «И она еще на свободе»,